Глава 30. Панихида, молебен и завтрак после молебна еще более сблизили Сухумова с семьей священника и с учителем и его женой. Посещения друг к другу сделались чаще. Стриженная учительница Хоботова ему не нравилась, и он всячески избегал ее. Ему не нравились в ней ее неестественность, отсутствие простоты. При встрече с Сухумовым она то перебирала известные в Петербурге фамилии, говоря, что таким-то и таким-то приходится отчасти сродни, то пересыпала свою речь именами европейских ученых – Спенсер, Бокль, Гервинус, Ренан, Литре, Карл Фохт, Вундт, Шарко, Пастер. При удобном и неудобном случаях не сходили у нее с языка, причем Сухумов успел заметить, что она даже не читала их, а знает только понаслышке. На Карле Фохте и Вундте он, как естественник, даже словил ее и привел в немалое смущение, после чего она и сама стала избегать его. Но зато Сухумов сделал визит диакону, от которого тот пришел в страшное смущение. Диакон Пантелей Григорьевич Лапшин состоял на причетническом окладе при отце Рафаиле. Далеко не окончив семинарии, он был человек совсем неразвитой, молчаливый, приниженный и отцом Рафаилом, и отчасти своей женой, царившей в его квартирке из двух комнат, которые были отведены ему в церковном домике. Имея 4 ребят, жил он невозможно тесно, так что для спальни детей в одной комнате были устроены палати с лесенкой. Сухумов даже не узнал его с первого взгляда, приняв за какого-то рабочего, так как диакон был в ситцевой рубахе и жилете, и в высоких сапогах, а волосы были запрятаны за ворот рубахи. Диакон сидел у окна и чинил детский сапог. Сухумова он не знал, где и как посадить, уселся сам перед ним и молчал. Его выручила диаконица, пришедшая из хлева, где задавала корм корове. Она тотчас же развязала язык и стала жаловаться на бедность, недостатки, на притеснение со стороны отца Рафаила, на несправедливые консистории. Диакон сидел и тяжело вздыхал. Сухумову стало жалко диакона. Докуривая папиросу и собираясь уходить, он соображал, ловко ли ему будет сейчас дать диакону 5 рублей, а дать диакону денег ему хотелось. Уходя от диакона, он все-таки сунул ему в руку 5-рублевый золотой, сказав: «Вот вам на ваши нужды от вашего прихожанина в дополнение за те требы, которые вы исполняли вместе с отцом Рафаилом». Диакон принял деньги с благодарностью, а диаконица, подавая ему сама шубу, поцеловала его даже в плечо. Во все время их разговора перед ним стояли 2 мальчика лет 7-8, внимательно слушали и усердно ковыряли в носу. «Не знал я, что так бедно сельское духовенство живет», — думал Сухумов, переходя от диакона к отцу Рафаилу. «Не знал, хотя и слышал об его бедности». Перед Рождеством Сухумов окончательно решил, что он перезимует в Сухумове и проживет здесь все лето. О своем решении он сообщил доктору Кладбищенскому. Доктор только одобрил. «Вклад громадный сделаете в сокровищницу своего здоровья и долголетия», — сказал он. «Ведь уж вы воочию видите, что свежий воздух и правильный образ жизни делают. У вас установился хороший обмен веществ, правильный. Вы весились у меня и знаете, что только за 22 дня вы прибыли в весе на 9 фунтов. Чего вам еще? Какого эффекта надо? А за лето вы превратитесь прямо в здоровяка». «У вас хлебопашество, ездите на пашни, на посевы, на покосы, хоть из простого любопытства, и все это вам прибавит сил». Сухумов сиял. Посетив еще 2-3 раза училище, он задумал устроить на Рождество елку для ребятишек, для чего поручил учителю приобретение елочных украшений и подарков и дал лошадей на поездку в город. Не забыл он выписать и толстые журналы для Раисы, чтобы они доставлялись ему с января. Послал заказ на книги русских классических писателей. «Надо дать ей возможность развиться, самообразоваться. Кругозор ее очень невелик», — говорил он сам себе. «Хорошо бы познакомить ее хоть немного с естественными науками, хоть сколько-нибудь. Это просветляет ум. Весной начну вместе с ней собирание бабочек, жуков, сетчатокрылых. А чтобы это не выходило резко, будем поповских и диаконитских ребятишек с собой брать на эти прогулки. Можно так и поповскому семейству объяснить, что это я для развития детей делаю, а Раиса будет при них», — мечтал он. Выписал Сухумов и большую коллекцию картин для волшебного фонаря и кое-какие ученые пособия по указанию учителя Иванова и учительницы Хоботовой. Часто ходить к священнику Сухумов считал неудобным, хотя его ежедневно так и тянуло туда, чтобы повидаться с Раисой. Он не мог не замечать, что стесняет его своим посещением. Зато к учителю Иванову он зачастил ходить как бы для переговоров по устройству рождественской елки и зачастил опять-таки не из желания видеться с учителем, а пробовал застать там Раису, которую у Ивановых довольно часто бывало, в особенности по вечерам. К Ивановым Сухумов никогда не ходил с пустыми руками, а всегда приносил что-нибудь из лакомств. Фунт шоколаду, бутылку хорошего вина, апельсинов. У учителя уже успели заметить расположение Сухумова к Раисе, и если ее не было, тотчас же, желая ему угодить, посылали за ней к священнику с запиской. Жена учителя придумывала какой-нибудь предлог и вызывала ее или с рисунком вышивки, или с образцом вязания. Раиса прибегала, закутанная в платок, в накинутый наскоро на плечи коцовейки. На рождественских праздниках свидания Сухумова и Раисы участились. Они собирались в училище украшать елку. Елка была назначена в училище на четвертый день праздника, так как в первые три дня отец Рафаил ездил с дьяконом славить Христа по приходу, а между тем он сильно желал присутствовать на елке. И вот три вечера подряд они собирались в классе хлопотать по приготовлению елки, распределять подарки и гостинцы, прикрепляя к ним фамилии учеников и учениц, причем в этих занятиях принимала деятельное участие и Раиса. В первый день Рождества отец Рафаил с диаконом приезжали славить Христа и к Сухумову, приходили и певчие Христославы из училища. На елке присутствовала вся семья священника, был и диакон с ребятишками. Были приглашены также сельский староста и волостной старшина с писарем. Приехал и доктор Кладбищенский. Когда елка догорела, и детям, не исключая и детей священника и диакона, были розданы подарки и гостинцы, началось показывание картин волшебного фонаря, причем волостной писарь играл на гармонии, и затем взрослые начали пить чай и закусывать. Разумеется, Сухумов устроил и закуску на свой счет. Выпитое хорошее вино развязало всем языки. «Я говорил на днях председателю нашей уездной земской управы, что вы не прочь бы послужить земству, и он в восторге», — сказал доктор Кладбищенский Сухумову. «Председатель у нас Сергей Владимирович Родимцев, человек хороший, деятельный, но ведь один в поле не воин, а затем у нас даже приличных членов управы нет, лежебоки». «Позвольте, позвольте, но ведь прежде надо выбраться в гласные», — перебил его Сухумов. «Вас выберут, у вас имя, и затем вы крупнейший помещик». Да и охотников немного баллотироваться. Помещики наши здесь не живут. Но ведь выборы еще осенью, а до осени надо дожить. Доживете. Но к Родимцеву-то вы все-таки съездите познакомиться. Он в 30 верстах от вас живет. Вам все-таки следует поагитировать, кое-где показаться», — учил доктор. «Ну да уж я начал хлопотать за вас и произношу ваше имя повсюду, что вот, мол, есть желающий послужить. Погодите, погодите, надо прежде еще испытать себя, в состоянии ли я, как говорится, совсем сесть на землю. Это весна покажет, лето», — отвечал Сухумов. «Может быть, мне так взгрустнется по Петербургу, что я и всего лета не выдержу и улечу в его объятия. А возврата болезни не хотите? Ведь сами же себя вы мне хроником называли при первом свидании, помните?» «Да, я говорил. Ну, то-то. В Петербург вы съездить можете. Можете поцеловаться с ним, побыть недельку в его объятиях и скорее-скорее обратно в деревню, если не хотите быть в таком положении, как говорят старухи, местами болит, местами подживает. Организм ваш совсем не для Петербурга». Доктор умолк и отошел от Сухумова. К Сухумову подсела Раиса и, перебирая кружева своей кофточки, тихо сказала. «Слышали, что Нектарий-то Романыч говорит? Оставайтесь здесь, вы должны остаться. Этакий у вас здесь дом хороший и богатый, прямо рай. А летом-то какая благодать, какой парк чудесный. Я была летом у вас, гуляла. Вы знаете, у вас в парке грибов много, и все белые, крепкие». Сухумов улыбнулся, взял ее за руку и спросил, смотря ей в глаза и любуясь ею. «А вам разве хочется, чтобы я здесь жил? Почему вам хочется?» Она тихо вынула свою руку из его руки, опустила глаза и отвечала. «Да так, хорошо здесь летом. Вместе бы за ягодами в лес ходили, за грибами. Останусь, моя прелесть, на лето останусь!» Невольно вырвалось у Сухумова восклицание шепота. «Но тут не об одном лете речь идет, а о том, чтобы поселиться навсегда». Она отошла. Какая дивная девушка по своей простоте мелькала в голове у Сухумова, и он долго любовался ею. Наутро Сухумов призвал к себе управляющего Сидора Сафроновича и просил отыскать для него повара. «При моем приезде сюда вы говорили, что у вас есть такой. Есть, есть, ваша милость, Леонид Платоныч, хороший повар. Староват немного, но очень хороший. Он у господина-предводителя жил, но захворал ногой. Захворал и должен был уйти. Лег в городе в больницу, ногу отняли, теперь на деревяшке ходит. Надо бы в Питер ехать, место искать. Боится, что забракуют из-за деревяшки-то. А он мужчина бодрый, не беспомощный. В 10 верстах от нас в деревне Казихи живет. Жена у него — это по судомоечной части, — рассказывал управляющий. Так, пожалуйста, пошлите за ним лошадь и пусть приедет условиться, — отдал приказ Сухумов. Я сам съезжусь, — поклонился управляющий. Через 2 дня повар был нанят.